236. Сын мой, даю возможность учиться на жизни. Познание жизни — суровая школа. Испитие яда земного неизбежно. Это путь архата. Огнем сердца преодолевается отравление. Удар жизни надо принять. Принять и не согнуться, и выдержать стойко. Болезненен процесс испития яда, но сердце приносится в жертву во имя спасения мира. В утешении могу сказать, что нет вечного испытания. Каждое кончается, когда выдержано. Каждое закаляет и укрепляет броню духа. Поручение доверяется лишь испытанным сотрудникам. Не будем печаловаться слишком, ибо даже и это пройдет. Пройдет все. Но дух, укрепленный в испытаниях трудных, продолжит уверенно путь восхождения.